И все бы хорошо, если бы не одно маленькое, но существенное недоразумение. После обнюхивания дискеты Шактивинандой объем нечитаемой информации на ней уменьшился ровно на 2048 байт. И что особо примечательно, произошло это одновременно и во всех копиях. На основании столь невероятного факта несколько фанатиков продолжили изучение феномена. Все-таки наметился как будто некий серьезный сдвиг, если учесть, что до того частичное стирание файлов в копиях было принципиально невозможным, только полное, а оригинал оказывался и вовсе не стираемым. Эксперименты по сжиганию или, скажем, растворению оного оригинала никто, разумеется, проводить не решился. В общем, уже через месяц после исторического откровения гуру Спрингер заявил, что сойдет с ума, если будет продолжать работу над этой чертовой загадкой. Главное, он не видел в ней никакого практического смысла. «У нас с вами что, других проблем нет?» Распалялся бывало старик Тимоти на закрытых совещаниях в самом узком кругу. «Ну, в конце-то концов. У одних сообществ считаются символами власти меч и дубовые листья, у других скипетр и держава, у третьих серп и молот, а мы с вами выбрали перстень и дискету. Так ли уж очень важно знать химический состав ритуального предмета? Какая вам разница, что там написано? Главное — признавать авторитет первого лица и соблюдать внутренний распорядок службы». Ну вот, как раз с внутренним распорядком и вышла накладочка. Практически одновременно с завершением работ по проекту с романтическим названием «Read Me», то есть «Прочти меня», в одно слово, первое лицо в сообществе «Перстни и дискеты» Татьяна Лозова объявила о реорганизации службы X, в частности, о сокращении аппарата, о сужении круга охраняемых персон и соответствующем уменьшении численности личного состава подразделений внутренней безопасности. Наконец, было принято решение о полном переводе диверсионно-разведывательных групп под юрисдикцию федеральных служб США, Западной Европы и Японии. А агентурная сеть ушла в прямое подчинение фонду BBS, то есть тому самому прародителю службы ИКС, изначально созданному гуманитарному фонду Басотти, Балыша и Спрингера. Меж тем, на текущий момент в живых оставался один лишь С, и Верба автоматически стала соучредителем фонда. В общем, началась кадровая чехарда в лучших российских традициях худших периодов нашей истории. И чтобы как-то остановить этот зловредный процесс, директором-распорядителем фонда был назначен Леня Вайсберг. Меня же, не спрашивая, поставили одним из его заместителей. Ну, наконец-то! Справедливость восторжествовала. Какой я им к черту самый главный начальник? Я вообще мечтал быть этаким почетным членом. А по нечетным я предпочел бы сидеть дома и писать книги. Довольно скоро мне именно это и позволили. Жизнь потекла мирно и тихо. Я, правда, по-прежнему числился Сергеем Малиным, а не Михаилом Разгоновым. А для тех ненормальных в штаб-квартире в Майами и в Колорадском центре вообще оставался Ясенем, причастным и суперагентом. Благо, подготовочка была уже ого! Однако для себя и ближайших родственников стал просто писателем. Возвращение домой, ну, в смысле в Москву, пока не планировалось. Даже после бурного лета 96-го, когда закончилась война в Чечне, а Ельцин на радость одним и на горе другим вновь, или, как очень мило говорят не совсем грамотные люди, обратно возглавил многострадальную Россию. Рановато оказалось приезжать в Белокаменную. Люди-то кругом все те же, и попасть в лапы какой-нибудь из спецслужбы было для меня более чем реально. Вот я и отсиживался в тихом городке Ланси вместе с сыном, женой и ее родителями. Потом мы втроем переехали в Берлин. А потом оно грянуло. Впрочем, я же хотел обо всем по порядку. Или не хотел? Память — хитрая штука, порою совсем неуправляемая. Верба потревожила ее, извлекая на свет Божий почти забытую мною дискету. И всколыхнулось в памяти что-то огромное и зловещее. Я же не хотел больше знать никаких тайн. И если бы Татьяна предупредила заранее, просто бы никуда не поехал. «Неужели пора?» — спросил я. «Похоже, что да. Точка сингулярности — это понятие одновременно пространственно-временное и ментально-психологическое». «А-а-а!» — протянул я, болезненно морщась от ее последних слов. «Однажды я, помнится, уже охотился за свирепым ментальным бармалеем. По-моему, ничего хорошего не получилось. Пустое и даже вредное занятие». «Значит, придется поохотиться вновь», — строго сказала Верба. «А тебе не кажется, что дело Грейва начинает поразительным и самым наипротивнейшим образом напоминать дело Седова? Опять все тот же черный кот имени старика Конфуция, которого надо ловить в абсолютно темной комнате, особенно...» «Не объясняй так длинно. Предыдущий кот был больше похож на мерзкого опоссума и был пойман, хотя и сдох до этого сам. Нового мы тоже выловим. Такая уж у меня профессия — убивать крыс. Я выросла в советской стране и воспитывалась на книгах, как закалялась сталь и овод. Павку Корчагина оставлю в покое, а вот Ривареса процитирую: единственное достойное занятие — убивать крыс». «Должен заметить, весьма вольная цитата, Танюшка», — проворчал я, однако беззлобно. Спорить не хотелось. Стрельба стрельбой, а настроение было по-прежнему удивительно мирным. И все-таки я обернулся. Мимолетно, косо. Увидел на горе красиво подсвеченный особняк, целый дворец с воротами, с резными стенами, с башенкой, увенчанной красным неоновым маячком на телевизионной антенне, и сказал: «А ты знаешь, что вторая жена шейха Шарджи, итальянка? Вон ее дом на горе, видишь? По-моему, очень красивый». «Ясень, ты бредишь?» — испугалась Верба. «Какая жена шейха? Мы же в Калифорнии. Посмотри на баночку у себя в руках. Да в эмирате Шарджа не только нельзя пить пиво, его даже провозить туда запрещается». «Ну, значит, это уже расстреливают тех, кто незаконно пил пиво», — мрачновато пошутил я. «Скоро и до нас доберутся». «Там никого не расстреливают», — проговорила Татьяна с непонятным выражением. Я огляделся. Теперь уже обстоятельно. Сверкающий огнями береговой отель выглядел вполне стандартно. Хилтон, он и в Африке Хилтон. Но вот узнанный мною замок на горе был далек от калифорнийских традиций. Растительность по склонам, скалы, песок. И все это гораздо больше напоминало Аравию. При том, что летел я, безусловно, в Америку. Теперь-то уж точно вспомнил. Рейс был до Сан-Франциско. И сомнения в реальности происходящего закрались капитальные. А добило меня тяжко вздохнувшее неподалеку животное. Там, где мы оставили лошадей, поднимался с колен, сначала задние ноги, передний потом. Огромный одногорбый верблюд в ярко-голубой шелковой попоне с надписью по-арабски «Океанский отель». Было уже почти темно, но не настолько, чтобы перепутать верблюда с лошадью, а причудливую арабскую вязь с латиницей. Вокруг нас был именно Кхор-Факкан, чудный курортный городишко на берегу Оманского залива. Однако в чудных курортных городишках убивают порой так же хладнокровно, как и в больших грязных мегаполисах. Моя правая рука, привыкшая жить собственной жизнью, уже стискивала рукоятку ТТ. Верба коротко обернулась и вмиг поняла все, точнее, поняла что-то свое. «Убери этот музейный экспонат и достань у меня из сумки УЗИ», — буркнула она. Я послушно выполнил приказ, а Верба тем временем быстро извлекла свой миниатюрный ноутбук и пихнула в дисковод нашу вселенскую загадку.